Глава 53. Хокон сначала уставился на Тину, которая сидела на краю стола, скрестив руки на груди, затем на Хоровица, который развернул инвалидную коляску под кинжалом на стене и теперь смотрел на дверь. «Что вы делаете в моем кабинете?» — спросил Хокон. Дверь за его спиной все еще была открыта, и в коридоре лаял один из питбультерьеров. «Хорошо, что вы пришли. Мы прячемся от Гульбрансона», тут же ответила Тина с притворным облегчением. Она оттолкнулась от стола. «Он ищет нас, потому что хочет снова допросить, но сейчас у меня нет сил пережевывать все это еще раз». Хокон закрыл дверь. Снаружи продолжали лаять собаки. «И вы прячетесь именно в моем кабинете?» Он медленно приближался. «Мы шли на кухню, когда в коридоре появился Гульбрансон. Мы просто открыли первую попавшуюся дверь. Мы не знали, что это ваш кабинет». «Милая история. Я бы даже поверил. Расскажи мне, это чистильщик бассейна или уборщица, но не следователь уголовной полиции Германии». «Поймали с поличным», — спокойно сказал Хоровиц, прежде чем Тина успела запутаться во лжи. «Мы просто хотели воспользоваться возможностью узнать о вас побольше, пока Гульбрансон вас допрашивает». Хокон приподнял бровь. Открытость Хоровица его явно удивила. «И как? Нашли что-нибудь?» Хоровиц указал на стену. «У вас интересная коллекция». «В Норвегии это давняя традиция». «Коллекционирование рыболовных шнуров?» «Рыбалка в целом и судоходство. Имея более 20 000 километров береговой линии, наша страна в этом отношении настоящий рай». Хоровиц подумал о карте в своем гостиничном номере. «Один только Ослофьорд более 100 километров в длину». «Идеально подходит для того, чтобы избавляться от тел». Хокон кивнул. «Иногда фьорд даже замерзает». «Тем более». «Полагаю, вы тоже рыбачите?» «Просто хобби. Мой отец был страстным рыбаком, а дед даже работал китобоем на Лофотенских островах. В отличие от них, меня интересуют только мелкие рыбки». Хокон посмотрел на рыболовные шнуры, затем на аквариум. Он ни слова не сказал об изогнутом кинжале на стене и даже не взглянул на него украдкой. «Интересные рыбки», — заметила Тина. Хокон кивнул. «Я вам сейчас кое-что покажу». Он открыл стенной шкаф и включил стереосистему, которая находилась внутри. Через несколько секунд из динамиков в углах комнаты зазвучала тихая классическая музыка «Утро Эдварда Грига». Как по команде, рыбки в аквариуме начали плавать быстрее, как будто танцевали в воде. «Обычно говорят, что рыбы не очень умные». Хокон подошел к аквариуму, взял щепотку корма из ящика в деревянном основании и насыпал в аквариум. «Но это неправда, особенно когда речь идет о сиамских бойцовых рыбках». «Самые популярные декоративные рыбки в мире», — заметил Хоровиц, украдкой взглянув на Тину. «Это правда. У них можно многому научиться». Хокон наблюдал, как рыбки носились в воде и хватали кусочки корма с поверхности. «У них сильно выраженный инстинкт защиты своей территории. Особенно самцы чрезвычайно доминантны и агрессивны по отношению к другим самцам. Они немедленно нападают друг на друга. Такая схватка может длиться до 5 часов». «Иногда они даже нападают на собственное отражение», — отметила Тина. Хокон поднял бровь и, наконец, кивнул. «Вот почему этот аквариум полностью из стекла». «Вот вам и интеллект животных», — подумал Хоровиц. «Я бы с удовольствием продемонстрировал вам, как нужно обращаться с противниками, но в этом аквариуме только один самец, остальные — самки». Хокон посмотрел на Хоровица. Все это звучало как скрытая угроза. Хоровиц решил отреагировать. «И что сделает рыба со своим соперником?» «Беспощадно нападет на него и немедленно покусает», — ответил Хокон. «Вырвет ему хвостовые плавники и будет прижимать ко дну аквариума, пока тот не сдастся от слабости». «То есть забивает другую рыбу до смерти?» — спросил Хоровиц. «Лишь изредка». «Насчет смерти», — Хоровиц взглянул на стену. «У Джамби завораживающий красиво изогнутый клинок», — Теперь и Хокон посмотрел на витрину. Он был куплен в антикварном магазине в Стамбуле, и ему не менее 1200 лет. Если это действительно правда, что викинги бывали на Ближнем Востоке в 850 году нашей эры, то этим кинжалом, возможно, в свое время даже был убит викинг. Он скрестил руки и посерьезнел. «Это то, что вы хотели обо мне узнать? Про мою страсть к коллекционированию?» Голос Хоровица тоже внезапно утратил все обаяние и вежливость. «Мы уже знаем, что вы встречались с Катариной фон Тун лично». Хокон прищурился, но ничего не сказал. Возможно, он решил, что Хоровиц просто блефует. «В прошлое воскресенье, за день до ее убийства, около полудня на заправке в Санне», — добавил Хоровиц. Хокон безразлично пожал плечами. «Возможно, она случайно оказалась в том же месте в то же время. Как и все предыдущие месяцы, тоже в воскресенье в обеденное время». «Такие совпадения случаются, особенно когда кто-то вроде меня регулярно ездит в Осло по работе». «На машине вашей жены?» — добавила Тина. В ее голосе тоже прозвучали холодные нотки. Лицо Хокона на мгновение застыло, затем он улыбнулся. «Моя жена ездит только на небольшие расстояния, но время от времени на ее спортивной машине нужно и погонять. Воскресенье идеально для этого». Значит, его жена знала о поездках. «И чисто случайно вы заправляетесь на одной и той же заправке», — добавил Хоровиц. «Моя жена собирает бонусные баллы Копервика». «Удивительно», — Хоровиц поднял брови. «Хотя вы так богаты». «Как психолог вы должны бы это знать. У богатых учатся экономии». «Почему вы постоянно встречались там с Катариной фон Тун? Чтобы лично передать ей заказанных девушек?» — резко спросила Тина. Хокон улыбнулся. «Это допрос? Я думал, вы остались сегодня здесь, чтобы позаботиться о своем коллеге в реанимации». «Снейдер хотел этим заняться», — поправил Хоровиц. «Остальных из нас, если позволите напомнить, вы наняли, чтобы мы кое-что выяснили». «Да, кто стоит за нападением на меня?» — воскликнул Хокон, теперь уже явно теряя терпение. «Это включает в себя изучение вашего окружения», — сказал Хоровиц, сохраняя спокойствие. В этот момент завибрировал его мобильный телефон. «Прошу прощения». Он быстро прочитал СМС от Снейдера. «Грузовое судно Хокона отправляется из Осло раз в месяц, всегда в воскресенье вечером. Какую контрабанду он возит в Калининград?» «И прежде всего...» Хоровиц поднял глаза. «Что вы возите в Россию?» «В Россию?» «Раз в месяц, в воскресенье днем, вы встречаетесь с Катариной фон Тун в Санне. Тем же вечером ваше грузовое судно отправляется в Калининград», — уточнил Хоровиц. «Я вижу связь». «А я нет». Хоровиц лишь предположил, что это были одни и те же воскресенья, но Хокон не стал этого отрицать, что само по себе говорит о многом. Хоровиц собирался еще что-то сказать, но тут открылась дверь. Вошел Гульбрандсен с двумя полицейскими и огляделся в комнате. Хоровицу показалось, что он услышал что-то вроде «Хюсен и Шекельсе», что звучало как норвежское слово для «Хаусдор Сючунг» — «обыск дома, обыск в жилище» по-немецки. А один из полицейских снял со стены витрину с изогнутым кинжалом. Хокон хотел возразить, но Гульбрандсен тут же остановил его резким жестом. Тем временем полицейский в латексных перчатках открыл крышку, осторожно достал джамбию и осветил лезвие ультрафиолетовой лампой. Хоровиц заметил тонкий слой пыли на рукоятке ножа. «Черт, значит, это не может быть орудием убийства», — подумал он. Наконец полицейский опустил ультрафиолетовую лампу, посмотрел на Гульбрандсена и слегка покачал головой. Никаких следов крови. Они быстро обнаружили этот след, и так же быстро он растворился в воздухе. Тем не менее, изогнутый кинжал исчез в пластиковом пакете. После этого Гульбрандсен довольно сердито выдворил Тину и Хоровица из кабинета. Пока Хоровиц ехал к двери и преодолевал порог, он краем глаза увидел, как полицейские снимали со стены удочки и рыболовные шнуры с катушками. Шансы были невелики, но, возможно, от странгуляции на них остались клетки кожи. На обратном пути в старое здание, в их офис, Тина молча шла рядом с ним. Они проследовали мимо галереи фотографий, где висело и генеалогическое древо семьи. Опять много снимков, которые Хоровиц навскидку датировал 1970-ми и 1980-ми годами. Примечательно, что мать Хокона на каждом из них была в шелковом шарфике. «Вы такой молчаливый», — заметила Тина. Он оторвался от фотографии и поехал дальше. «Все прошло не так хорошо, как я надеялся». «Я бы так не сказала». Хоровиц с любопытством посмотрел на нее. «Вы что-нибудь нашли в ящиках?» — прошептал он. «Длинный список автомобильных регистрационных знаков и несколько российских телефонных номеров»,